Люблю досуги знойные, когда в разгар жары иду под кроны хвойные на мягкие ковры, когда эфиры жгучие парят в сухом бору, когда ползут тягучие живицы на кору, когда горят золотистые природные дары. Люблю вдыхать смолистые янтарные пары.